Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня мы с вами продолжаем говорить об Эсхиле. И напомню, что главной мыслью, которая в каком-то смысле стала поворотной частью нашего курса, всего курса об онтологии и антропологии театра, стала идея о том, кто является центральной фигурой театра. Мы говорили о философской стороне, о театре мертвых, о Дионисе. Мы говорили прежде о божественной космологии, которая заложена в сцене, которая структурирует стороны света, верх и низ. Мы говорили о символизме театра, о его связи с сакральностью, с культом. И вот на предыдущих двух лекциях, когда мы заговорили об Эсхиле, то есть уже о самом театре как таковом, не о философских подходах к нему, не о прототеатре, не о интерпретации или топологии сцены, но когда мы заговорили о театре, родившемся у Феспия и Фриниха и Эсхила, Эсхил самый, ну, для нас единственный, и то единственное, чьи пьесы дошли, чьи трагедии дошли. Соответственно, и этим трагедиям мы, как и греки, поражаемся до сих пор. Настолько они остры и фундаментальны. Так вот, когда дошло дело до Эсхила, мы обнаружили очень важный смысловой семантический центр, или ядро, или узел театра как такового. Вот это стало понятным и возможным только тогда, когда мы проделали вот эту большую подготовительную работу, философскую, антропологическую, онтологическую. Но по-настоящему к театру, вот о чем это, о чем мы уже поговорили, но кто является центральной фигурой в театре, кого, собственно, играет актер, и кто находится в центре трагедии, мы подошли только сейчас. То есть и ответ был очень, ну, может быть, предсказуемый отчасти, но очень конкретный. В центре театра вся антропология, вся онтология, вся метафизика, все созерцание, вся мифология, все то, что составляет карту театра, вот мэппинг, философский мэппинг, картографию, онтологический мэппинг театра или картографию театра, в центре стоит особое существо, к которому все исходится. И это существо мы называем героем. То есть героем, как его понимали греки. Герой – это полубог, получеловек. То есть, если это можно сказать так, герой – недобог. Недобог или малый бог, он умаленный бог. Он бог с вычитанием, бог с каким-то изъяном. Вот, очень важно. Герой обязательно должен иметь изъян. В этом его смысл. Герой – это и есть изъян. Бог с изъяном. Именно Бог с изъяном. Вот что такое герой. И одновременно, если мы сравниваем героя с Богом, и вот почему нам так важна теология театра, почему нам нужна метафизика театра, для того, чтобы осуществить этот акт вычитания, для того, чтобы увидеть фигуру героя или полубога во всей ее полноте, нам надо глубоко понимать, что такое Бог, что такое метафизика. Вот из этого божественного присутствия, из этой полноты бытия вычтена какая-то часть, недостающая, важная часть. И вот эта часть, вот это вычитание, апофайресис по-гречески, и делает вычитание из Бога. Бог с изъяном. Вообще это противоречие. Бог – это без изъяна. Бог – это тот, кто без изъяна. И вот здесь парадокс. Бог с изъяном – это герой. Поэтому к герою ближе всего такие боги, которые сами по себе проходят циклы. Такие боги, как в первую очередь Дионис, который сам становится жертвой. Он тоже в каком-то смысле бог с изъяном, потому что этот бог, который оказался недоношенным из-за того, что божественный огонь испепелил его мать Семелу. Он бог несчастный, он бог, которого разорвали титана, титан, он бог, приносимый в жертву, но он все-таки бог. И вот отличие Бога от героя, что изъян у Диониса все равно фундаментально ниже его божественности. Изъян Диониса включен в его божественность. А вот у героя этот изъян, это вычитание из божественной сути, из божественной эссенции, из божественного бытия, вот у героя этот изъян представляет собой настоящую неснимаемую проблему. То есть для героя божественность сама становится не просто данной, но и проблематичной. Да, он бог по одному из родителей, или он полубог. И эта божественность не дает ему быть спокойным человеком. То есть она живет и бурлит в его крови, но эта божественность проблематична. Эта божественность сопряжена с таким обостренным чувством недобожественности, и сопряжена с таким внутренней утратой, внутренним недостатком, внутренней привацией, что эта божественность мучительна. То есть, если для Диониса божественность – это он сам, он Бог, то для героя божественность – это источник его страданий. Это вот очень, очень важно. То есть, если мы сравниваем его героя с Богом, мы должны понять, что это Бог с минус, Бог умаленный, Бог сжатый, как пружина, Бог лишенный наследства, если угодно, Бог исторгнутый из божественной полноты, плеромы, Бог выпавший из божественности. Вот что такое герой. И, конечно, теперь, если мы говорим, что он в центре театра, очевидно теперь, почему мы говорим так много о теологии, о метафизике, о богах, которые едут на пир. Потому что для греков это очень конкретные сущности. Вот это бесстрастное, духовное, абсолютно чистое, незатронутое страстью или материей существо стоит в центре внимания грека. И в театре об этом. Но на самом деле это создает лишь верхний горизонт театра, божественность. По-настоящему в театр развертывается вокруг другой фигуры, вокруг фигуры полубога. Поэтому театр – это не религия, обратите внимание. Поэтому театр – это не храм. Театр – это что-то другое. Вот отличие храма от театра заключается в следующем. Храм – это о богах, а театр – это о полубогах или о героях. В центре храма стоит жертвоприношение Богу, ритуал и обряд, а в центре театра стоит наблюдение за муками и пытками героев. То есть, и при этом, для того, чтобы понять, насколько насыщена стихия театра, необходимо, конечно, признавать божественное бытие. Иначе мы просто пропускаем театр. То есть театр без веры в Бога невозможен. Просто потому что театр и есть некоторая проблема умаления Бога в том, кто находится в центре сцены. Вот это самое принципиальное заключение, к которому пришли в нашем курсе. Соответственно, для того, чтобы понять, кто такой герой, потому что герой – это полубог, надо понять, кто такой Бог. А если, ну что же, если мы считаем, что Бога нет, то кто такой герой? Полу – тот, кого нет? То есть он от чего является вычитанием? Из пустоты, из некой зияющей дыры? Нет, тогда и героя нет. Вот обратите внимание, герой есть там, где есть Бог. И хотя бы и он не Бог, а он половина, он Бог с изъяном. Но это и проблема. Вне теологического контекста театр непонятен вообще. Потому что непонятно, что это существо на сцене мучается. Что это за Кассандра, которая говорит: «Убийца мой, Аполлон, столб придорожный», об этом мы говорили. Совершенно непонятен ни один античный герой. Непонятен Эдип, непонятен Орест. Все непонятны Клитемнестра, непонятна Медея. Непонятно вообще никто. Пенфей непонятен. Потому что вот это страдание, которое испытывает герой, это всегда вот парадигма, его образцом является страдание, проблематичное отношение человека с Богом изнутри. И это значит уже не человека, а героя. Вот это полубожественный статус героя, он важнее всего для нас. Потому что в театре все служит для того, чтобы проблему этой несовершенной божественности и поставить в центре внимания. Но для этого она должна быть проблемой и для тех, кто приходит в театр. Поэтому в театр должны приходить верующие люди. Потому что иначе они пропустят Смысл драмы. Античный театр. Приходили верующие люди, верующие в богов. И когда им, перед ними представляли трагедии, которые испытывает герой, они прекрасно понимали, что герой – это полубог. И их взор, обращенный к богам, к своим греческим богам, и позволял им проникнуть в эту драму. В противном случае, если бы они не верили в богов, то они бы не верили в театр. Вот очень важно. Потому что, не веря в богов, театр теряет свой смысл, поскольку герой больше не существует, и его проблемы больше никому не понятны. Но с другой стороны, смотрите, итак, герой – это умаленный бог. То есть в герое божественное поставлено под вопрос, божественное вычтено, божественное совмещено с изъяном, с одной стороны. Но тем не менее оно есть. И одновременно можно сказать, что если герой – это недобог, герой – это в полном смысле слова сверхчеловек. И вот здесь приходит на ум, что, вероятно, рождение трагедии Ницше, где он еще не говорит о сверхчеловеке, но говорит об аполлоническом и дионисийском началах, в как раз трагедии, в греческой трагедии. Возможно, именно оттуда и берет свою зависть мысль Ницше о сверхчеловеке. Потому что если мы сравним героя с людьми, мы вынуждены будем признать, что герой – это не человек, это сверхчеловек. Герой – это недобог и сверхчеловек. И так же, как он в своей проблематизации божественности отличается от Бога, так же герой своей божественностью отличается от человека. То есть мы не можем вывести героя из человека. Его мы можем вывести героя только из чего-то, что находится радикально выше человека. То есть герой – это особая форма жизни. Особый вид существ, расположенный строго между людьми и богами. Вот герой, его место между людьми и богами, и он как бы зависает на этом месте, он улавливается этим местом. Это героическое место, это место скорби, это не место такого благополучного сосуществования, это место драмы, это место разрыва, это место боли, это и есть территория пафоса. То есть это топос пафоса. Вот что такое. Герой пребывает в страдании. Герой пребывает в разрыве. Он никогда не спокоен. Он находится, потому что он одной ногой находится в мире богов, а в другой мире в мире людей. Все это напряжение между богами и людьми, между духовным и материальным, между вечным и временным, все это проходит через героя. То есть это точка или территория высшего напряжения. Здесь замыкается, здесь происходит короткое замыкание бытия. Боги дают высший, с одной стороны, высший разряд божественности, а люди – это как бы земля такая, которая заземляет. И вот эта молния, которая бьет в землю, попадает в героя. Герой и есть сам молния, и сам сожженное дерево, или разрушенная башня этой молнии. Вот что такое герой. Герой – тот, кто находится между Богом и человеком. И вот это вот принципиальная трагичность, отсюда трагичность героя, отсюда принесенность жертвы героя, отсюда внутренний разрыв. И театр – это некоторое повествование о героическом, как и люди приходят, как мы говорили, учиться туда страдать. Потому что страдание героя настолько несопоставимо выше, чем любое страдание человека, что если мы сострадаем герою, то мы фактически обожаемся. То есть мы приближаемся к той проблематике, которая для нас, для людей такая безразличная является, так в обычном состоянии. Поэтому театр, всякий театр – это театр сверхчеловека. Обратите внимание, всякий театр – это театр сверхчеловека. Театр – это территория сверхчеловека или недобога. И здесь понятие героя следует употреблять вот именно в этом греческом смысле. То есть это некоторая форма бытия, существа промежуточного между Богом и людьми. И для того, чтобы верить в героя, для того, чтобы представлять героя, для того, чтобы воплощать героя, для того, чтобы герой был на сцене театра, необходимо, конечно, понимать, что такое Бог. Верить в Бога, верить в философию, видеть этих богов в каком-то смысле. Какой-то исследователь интересно сказал, что боги так подробно описывают своих богов, что невозможно допустить, чтобы они их не видели. Может быть, в каком-то очень тонком состоянии, в измененном состоянии сознания, но они точно их видели. Иначе бы такое вот жесты, которые описаны Гомером, или детали, которые нам говорят, сообщают о них мифы, просто были невозможны. И вот это видение Бога, визуализация Бога в дальнем пределе и осуществляется в каком-то смысле через след этого присутствия Бога в страдании героя. Герой страдает потому, что Бог. Герой страдает, вот как, поскольку Бог есть и Бог конкретен, и он внутри, а не вовне героя, поэтому он и страдает. А люди приходят учиться этому, как страдать по другому поводу. Как быть соучастниками сверхчеловеческой страсти, сверхчеловеческого страдания, не человеческого, а через вот этот этаж, через этот этап от человека к герою и происходит движение в сторону Бога. Поэтому театр имел огромное значение в жизни греков. Он ставил в центре внимания вот эту форму жизни. Эту особую форму жизни, которой является героическое бытие или героическая онтология. Теперь перейдем к... Это самое главное. То есть герой как полубог и получеловек или недобог и сверхчеловек, в любых контекстах мы можем сопрягать это, но очень важно понять, что речь идет именно о такой сущности, о сущности, которой двойственна. Которая и жива, как Бог, вечно, и, с другой стороны, она временная и участвует в бытии и в изменениях, как человек. Вот это парадигма героя, это матрица. В эту матрицу героического теоретически может быть поставлен Бог, если он страдающий, может поставлен быть сам человек, если он возвышается до героя, если мы уже имеем дело не с человеком как таковым, а сверхчеловеком, и может поместиться и титан. Вот это очень такой тонкий момент. Сейчас мы подходим к тому, как героическое начало или сущность героического начала выражена в самом, пожалуй, в самом ярком, самом фундаментальном, самом абсолютном произведении античного театра в трагедии Эсхила «Прометей». Эта трагедия состояла из трех, до нас дошел только Прометей закованный, но по своей силе это произведение вообще не имеет аналогов. В мировом театре. Это, пожалуй, самое фундаментальное, что было написано, создано и, видимо, поставлено в Греции, потому что это поражает наше сознание такой свежестью. Все в Эсхиле удивительно современно, но Прометей, такое впечатление, что Прометей прикованный, вот эта трагедия, это даже не только о Греции, не только о греках, не только о прошлом, но и о настоящем, и более того, это трагедия о будущем. Эта трагедия совершенно не понятая до конца. Не случайно в эпоху романтизма она была открыта как бы заново и стала осмысляться, и последовали множество версий романтиков на тему Прометея. И эта проблема, эта фигура, она поражает сознание целой эпохи. Последние 200 лет вот Прометей все только приобретает свои актуальности, но он по-настоящему и до сих пор еще эта трагедия не раскрыта. То есть Прометей, не случайно, теперь уже смотрите, Прометей – это тот, кто думает вперед. Его значение, так греки толковали это имя, Прометеус. То есть «про» – это вперед, а «метеус» – это думать. Так они, греки, расшифровывали. Есть очень оригинальная лингвистическая версия, что слово происходит от более древнего индоевропейского корня, которое сводится к понятию «кражи». Как санскритская «праматью». И есть даже герой такой, «праматха», который как раз ворует огонь в индийской мифологии. Это удивительное совпадение, ну и по смыслу вор «праматьюс», «прамат» – «красть» на санскрите. Но греки сами они интерпретировали Прометей как тот, кто мыслит вперед. И так его видит Эсхил, и давайте мы примем вот эту философскую этимологию, что Прометей тот, кто смотрит вперед. То есть Прометей смотрит в будущее. И вокруг этого строится фундаментальная структура смысла Эсхила, Прометея прикованного Эсхила. И если он смотрит в будущее, и если теперь мы вернемся к тому, что все, что делали греки, было не случайно, а все великое, что было создано греками, не случайно уже в абсолютной степени, то Прометей – это фигура будущего. А будущее, оно всегда только впереди. Поэтому это пьеса о будущем. Эта пьеса даже не сегодня. Если мы пытаемся понять содержание этой пьесы, исходя из того, что мы знаем за последние 2500 лет, возможно, у нас не будет хватать главного компонента. Возможно, эта пьеса как своего рода театральное пророчество. Пьеса о том, что грядет. Пьеса о том, трагедия, о том, что будет. Потому что Прометей смотрит в прошлое. И если греки говорят, прошу прощения, и Прометей смотрит в будущее, Эпиметей, его брат, смотрит в прошлое. И поскольку Прометей смотрит в будущее, то это будущее ему еще предстоит быть, ему еще предстоит сбыться. И поэтому Прометей – это трагедия, значение которой до конца непонятно. Вот откуда эта жизнь, невероятная жизнь именно этой трагедии. Если вы внимательно, с корректной интерпретацией прочитаете ее, то вопросов у вас будет гораздо больше, чем ответов. И не потому, что что-то мы не знаем, или потерялась последняя часть, или сатировская драма «Похищение огня», которые входили в этот цикл. До сих пор люди ломают себе голову, а что же содержала трагедия Прометей освобожденный? Но в этой трагедии Прометей прикованный, как раз, который до нас дошла, а Прометей освобожденный, эта трагедия Эсхила до нас не дошла. Так в Прометей прикованный здесь концы с концами не сходятся, как и должно быть в случае будущего. Смотрите, будущее открыто, в нем тоже мы его не можем знать наверняка, оно живо. И трагедия эта жива в той же мере, в которой она посвящена будущему. Теперь давайте посмотрим, для того, чтобы подступиться к этой невероятно важной теме. Вот нет, наверное, для театра важнее темы, чем Эсхил, а для Эсхила, чем Прометей. Так вот, прежде чем подойти, собственно, к трагедии Эсхила Прометей, давайте кратко о биографии Прометея поговорим. Прометеем греки считали Титана, который был сын Титана Иопета. Иопет, в свою очередь, был сыном Урана и Геи, то есть первозданных могуществ неба и земли. Таким образом, Прометей был внуком неба, внуком Урана и внуком Земли. Он состоял из этих двух небесно-земных инстанций, и у него было три брата. Эпиметей, ну, греки симметрично располагали пару Прометея и Эпиметея, они действуют в мифах. Прометей, кто мыслит вперед, Эпиметей, кто мыслит назад. То есть Прометей – это тот, кто обращает свою мысль в будущее, а Эпиметей в прошлое. То есть Прометей фактически вместе, Эпиметей и Прометей составляют своего рода януса. Одно лицо смотрит вперед, а другое назад. Один воплощает в себя будущее, другой прошлое. И еще два брата было у Прометея. Это Атлант и Минетий. Минетий, его слово означает болезненное могущество, от менос могущество и ойтос боль или проклятие одновременно. Вот Минетий, это четвертый титан, четвертый сын Иопета, он был воплощением такой проклятой мощи, то, что как раз в полной мере называлось греческим термином гюбрис. По-моему, об этом мы говорили. Гюбрис – это та жестокость, а не та чрезмерная жестокость, которая отличает собой именно титаническое начало. То есть это не просто мужество, доблесть или боевые качества, а это глумление, например, над поверженным врагом. Это совершение излишней, бессмысленной и неоправданной жестокости. И это как раз Минетий, брат Прометея. Вот, соответственно, его интересно, что Прометей связывается с Азией. Его мать была Клемена или Асия. То есть он устойчиво связывается с Азией. И также любопытно, что у кавказских народов, которые отличаются колоссальной древностью, ну, я имею в виду под кавказскими, в кавкасионов, то есть это грузин, это адыгов, это дагестанские этносы, то есть народы Кавказской Албании, а не столько индоевропейцев армян или тюрок азербайджанцев. То есть кавказцы, вот это я имею в виду, такие древнейшие кавказцы, которые, скорее всего, являются потомками хатов и хуитов, населения Анатолии, постепенно вытесненные другими племенами. Поэтому архаичность этих кавказских народов, кавкасионов, чрезвычайно важна. И она содержит в себе такие глубокие пласты традиции, что сложно себе представить. Так вот, у кавказских народов, у грузин, например, есть фигура Амирани. Амирани – это герой, который во многом напоминает Прометея. Он также прикован за свое богоборчество к скале, также его терзает божественная птица. А рожден, интересно, Амирани от богини Делы и от земного безымянного охотника в грузинском эпосе. То есть интересно, что Амирани в грузинском эпосе чистый герой. То есть, если Прометей – это титан у греков, то у грузин как раз, он Амирани, его аналог, он герой. И не случайно Прометей в греческом мифе и у Эсхила прикован к горам Кавказа или называется царем скифов. Это тоже интересно. Он отсылается к востоку, в Азию от греческого мира. Это гештальт или образ Прометей ассийский для самих греков, то есть экзотический в каком-то смысле. Еще, да, интересно, что в мифе Прометей считается царем скифов и одновременно творцом людей. Это тоже любопытная история, что людей творит из глины Прометей или в некоторых случаях Эпиметей. Причем его брат. Но и Прометей, и Прометей – это пара, связана с творцами людей. Причем в одной из версий, если их творит Эпиметей, то боги поручили Эпиметею создать мир, и Эпиметей творит мир, прекрасно создав животных, причем тех, которые были слабее, он какими-то новыми дополнительными навыками наделил. Те, кто были легче и могли стать жертвой, он наделил, например, ядом или крыльями, или острыми клыками и шипами для того, чтобы защищаться и нападать. То есть он распределил все очень рационально, но людей он оставил на потом. А когда он дошел до людей, Эпиметей, у него не хватило сил. Люди получились недоумками, то есть они не могли ни себя прокормить, ни защитить, потому что у Прометея кончилась такая творческая фантазия, поэтому люди вышли беспомощными, бессильными, не способными сами за себя постоять и легкой добычей для всех остальных, плавающих, ползающих, скачущих и летающих. И тогда его брат Эпиметей, он похитил огонь у богов и наделил людей искусственным преимуществом. И тогда уже и тигры, и пантеры, и рыси отступали от этого огня. И люди научились всему, и он научил их заодно им наукам, технике. И люди с помощью такого дара Прометея, созданные неудачным творцом Эпиметеем, они получили некоторое преимущество, которое позволило им жить. Это тоже очень такой интересный момент. За это, собственно, его и проклял Зевс у Эсхила. То есть Зевс проклял Прометея за то, что он обманул Зевса, что он поднялся на Олимп, куда титанам было не положено, и из кузницы Гефеста, которая находилась на окраине Олимпа, похитил огонь или молнии, огонь от молнии Зевса, для того, чтобы оживить людей. В другой версии Прометей сам создает людей, но эти люди бездушные, А он создает их такими глиняными фигурками, которые не движутся. И для того, чтобы оживить их, он вынужден опять идти на поклон к богам и просить у Афины и Зевса, чтобы они вдохнули в людей жизнь. И так он создает тела. Он создает бессильные, жалкие тела. Он создает людей телесных. А когда дело доходит до духа, когда тело доходит до души, он, его титанических искусств, его технологий не хватает. Он вынужден обращаться к богам. Еще интересно, что, Прометей считается в мифах отцом Девкалиона. А Девкалион, в свою очередь, был тем человеком у греков, который единственный пережил потоп. И вот потом Девкалион и его жена Пирра, которая была, по некоторым мифам, дочерью Эпиметея, Девкалион и Пирра, порождают человечество странным способом, разбрасывая за спину камни свои, кости матери, великой матери, они разбрасывают камни, и оттуда появляются люди. А человечество до этого было уничтожено потопом именно из-за героев. Теперь интересно, вот смотрите. В этой картине герои, которые были уничтожены, вот те наши герои, театральные герои, герои, которые были уничтожены за счет своего богоборческого начала, они жили до потопа. После потопа жили люди. Первым человеком был Девкалион. Девкалион, который был сыном Прометея. Соответственно, Прометей в этом мифе, как царь скифов, уже более гуманизированный, представляет собой именно героя, то человечество, которое было до потопа. И поэтому эти герои стали предками людей. Отсюда переход, связь Прометея и Девкалиона. То есть те, кого уничтожил потоп, были поколением героев, как раз вот теми полубогами. А те, которые пришли после потопа, это были люди, уже как обычные люди. Поэтому театр, собственно говоря, имеет в себе еще это допотопное измерение. Обращение к героическому – это обращение к тому третьему медному веку, к тому типу, который существовал до того, как мы стали людьми. Там хронология разная, но основная структура мифа греческого именно такова. Когда люди появились из пепла героев. То есть герои, когда они ушли, когда они были уничтожены богами, от них ведут свое происхождение люди, уже более слабые, покорные, уже стреноженные. Но что-то героическое в людях осталось. И вот это героическое воплощено в Прометее, который сам, в свою очередь, стоит в этом же отношении к людям. Он как бы представляет собой предшествующий допотопный век, когда Земля была населена героями. И он в этом отношении единственный из героев, который передал эстафету своего рода своему сыну Девкалиону. Итак, дальше... Да, теперь у Платона в диалоге «Протагор» есть история о Прометее, которую я рассказал, и там много деталей и нюансов относительно похищения Прометеем огня. И здесь как раз Прометей описывается как тот, кто наделил людей их уникальным свойством. Причем интересно, что он наделил людей этим уникальным свойством как чем-то заимствованным. Вот тоже интересно, что люди сами по себе, они... совершенно непригодны для бытия, пока к ним не приходит снова культурный герой. Пока герой не снабжает их чем-то, что у них отсутствует. Пока люди не сталкиваются с театром, они не люди. Они еще даже с людьми-то стать не могут. Только тогда, когда они входят в соприкосновение с героическим началом, которое их обучает, которое их наставляет, которое их ориентирует, дает им ориентацию. Вот после этого, через контакт с героическим, люди и способны становиться людьми. А в свою очередь, это героическое начало, оно проблематичным снова образом относится к божественному. К божественному, откуда похищает Прометей свой огонь для людей, или когда он, Прометей обучает людей искусством, или когда несет их глиняные фигурки к Афине и Зевсу. Интересно, что в этот момент с ладони Афины выпархивает бабочка. Человек, созданный Прометеем, это тупая безжизненная кукла. Она оживает, когда легкая Афина, при всем могуществе титанической мощи Прометея, он ничего, кроме такой вот глиняного обрубка, создать не может. Этот обрубок начинает оживать только тогда, когда его касается легкая бабочка души, пришедшая от богов. Душа в людях от богов, а вот телесность от титанов, считали греки, и поэтому Прометей находится между ними как раз. Он среди всех персонажей греческого мира вполне всего соответствует как раз вот этой роли героического, которая находится между богами и титанами, или между богами и людьми. Прометей отличается от других титанов, это замечает Фридрих Юнгер, на которого мы часто ссылаемся, следующим. Он пишет: в отличие от Прометея, Кронос, Гиперион, Иопет, Океан и другие мифические персонажи движутся в тесном единении. В сравнении с своим отцом Иопетом Прометей предстает как новатор. Он выступает из этого круга, из круга титанов, и стоит особняком. Но вот на что похожа эта фраза Юнгера? Прометей выступает из круга титанов и стоит особняком. Это напоминает нам хор и актера, которые выходят из хора и оказываются чем-то одним, чем-то размыкающим круг. Прометей в этом отношении типичный герой. Он не принадлежит миру титанов. Он среди титанов может рассматриваться как бог. И не случайно в Титаномахии греки говорили, что Прометей перешел на сторону богов и помог Зевсу победить своих братьев-титанов. Вот это тоже очень важная черта. В некотором смысле Прометей среди титанов, он даже бог. И в этом отношении в Прометее прикованном есть такая важнейшая формула хора. Хор поет: смотрите, вот что терпит бог от бога. То есть титана Прометея театр Эсхил называет богом, потому что он не полностью титан, он именно полутитан, а полубог. Он выбирает богов. В некоторых случаях он возвышается до Олимпа. Но он не полностью бог. Это бог, который разорван. Это бог с минусом. А это, как мы видели, главное определение героя. Поэтому в фигуре Прометея мы имеем дело как раз с сущностью героического. И именно как герой он выступает из круга. Он выступает из круга титанов или из круга всеобщего и стоит особняком, подчеркивает Фридрих Юнгер. Мы точно такое высказывание «выходит и выступает из круга и стоит особняком» применяли к актеру Фесбе, который разомкнул тем самым структуру хора и завершил полноту остроты и антропологии самой греческой трагедии. Трагедия стала самой собой, когда в ней появился актер. Конечно, метафизический мэппинг, метафизические парадигмы, космологическое и онтологическое форматирование, мэппинг бытия мог присутствовать и в самых ранних этапах театра. Но когда появляется актер, когда Фесбе выводит актера, появляется герой, то есть полубог, или появляется тот, кто воплощен в образы Эсхила Прометея. Да, теперь при этом, да, отличаясь от титанов, он отличается тем, что он представляет собой нечто... Титаны всегда незакончены, а Прометей гораздо больше цельный, чем титаны. Но недостаточно он целен для того, чтобы быть богом. В этом его фундаментальная трагедия. Это титан, который не хочет быть титаном, а хочет стать богом. Или этот бог, который пал, который оказался несовершенным, который не смог удержать своей божественности. Вот еще цитата Юнгера. «Хотя Прометей принадлежит к титанам, он помогает Зевсу советом в его борьбе с титанами. Он отходит от титанической сущности в ее исконном виде, он отдаляется от нее. Но на таком же отдалении он находится и от богов. И с этим связан тот факт, что он предстает как одиночка. Со всех сторон он освещается светом. Прометей обладает несомненной индивидуальностью и является первым, в ком она хорошо просматривается. В титанах ее нельзя заметить, потому что они связаны с закономерной необходимостью, а в богах она ограничена и размыта. Она будто растворяется в объемлющем их светозарном сиянии. То есть, если боги находятся в сиянии, то Прометей находится в огне. Это и не тьма, и не свет. Это огонь, который сопровождает его. Прометей не случайно крадет огонь или учит людей приносить жертву, хитрое жертвоприношение богам, оставляя себе самые лучшие части и передавая им обернутые, смазанные жиром кости и кожу, то, что не самое важное в жертвоприношениях. И Зевс принимает это. Зевс понимает, что это хитрость, которую Прометей использует для людей, в этом есть что-то фантастически дерзкое. До какого-то момента Зевс терпит выходки Прометея, потому что в Прометее есть что-то большее, чем в титанах. Титан бы за такое немедленно поплатился, но в Прометее есть что-то от Гермеса, и однако, или от Гефеста. Гефест, который связан с огнем, а Гермес связан с хитростями, с кражей, с преступлениями, с торговлей. Но и Гефест, и Гермес – боги, а вот Прометей нет. То есть хитрость Гермеса божественна, искусство Гефеста божественно, а Прометея не совсем. Он бог с дефицитом, дефектный бог, бог с дефектом. И это тоже очень ярко чувствуется. Самый божественный из титанов, и до того, чтобы стать самым титаническим из богов, он все-таки не дотягивает. И здесь интересно, также Юнгер пишет, чем отличается Прометей от Аполлона. В нем огонь более темный, неистовый, чем в Аполлоне. Он вбирает в себя больше страсти. Ну и вот прозвучала та фраза, которая и есть суть трагедии. Пафос, страсть. В Прометее больше страсти. Более того, не просто больше страсти. Аполлон – это само бесстрастие, а Прометей – это сама страсть. И как раз Прометей полностью противоположен холодному, чистому свету Аполлона, потому что он пылающий, дрожащий огонь. И дальше, ну это уже почти очевидно, Прометей так близок к человеку, как ни один из богов. Аполлона же от человека отделяет непреодолимое расстояние. Это принципиальный момент. Прометей в каком-то смысле и есть прообраз, если угодно, человека. Это прототип человека как героя, как самое возвышенное из телесного и самое убогое и омерзительно плотское из наделенного душой или духом. То есть человек в Прометее, мы имеем дело с антропологическим прообразом, но уже не просто человека малого, человека как обывателя, человека, который доволен тем, что он человек. А Прометей – это образ человека, которым человек время от времени себя считает. Когда вот человек, например, считает, что его «я» в центре всего, что его мнение имеет большое значение, что он что-то значит, при том, что весь мир показывает, что человек ничего не значит, просто одна из пылинок мироздания. То есть что он находится в тисках механических закономерностей рока. Он слабое, бессильное и абсолютно запрограммированное существо, пылинка. Но ведь люди так не думают. Они думают, мол, ого-го, какие, мы же такие молодцы, вот мы есть, вот мы ходим, мы там смотрим, сейчас как вот поведем плечами или подмигнем, или что-нибудь сделаем такое, учудим. Хотя дальше-то оказывается, что возможности чрезвычайно узки для того, чтобы что-то учудить. Все предельно запрограммировано, все предельно примитивно и имеет такую жесткую систему рокового эквивалента. Все стоит там, как в супермаркете. И тем не менее, человек не считает себя таковым. Он считает себя свободным, вопреки всякой очевидности. Почему? Потому что в нем живет вот эта кровь, вот это семя Прометея, которое было посеяно в человечество. Что в человеке, в любом человеке, в самом уже безнадежном, и то есть что-то от героя. Он не является героем, но он мнит себя героем. Человек мнит себя героем, вопреки всякой очевидности, вопреки своему такому абсолютному ничтожеству, которое доказывается постоянно, ежедневно, миллион раз в секунду. И тем не менее человек говорит, нет, все равно. Это прометеическое начало, это героическое начало, оно, собственно, и привлекает человека к мифу, к героям, к театру, к тому, чтобы почитать великих людей. Люди мелки, но от себя-то в тайне, внутри они-то себя считают великими, и именно это проецируется. И когда они встречаются с героизмом на сцене, в мифе, в истории, в искусстве, то они начинают дрожать. Какая-то струна в человеческом сердце начинает дрожать, когда она сталкивается с этим героическим началом. Человек думает втайне, я, наверное, ведь тоже такой. И я мог бы быть или могла бы быть таким или такой. Но вот не вышло, потому что жизненные обстоятельства не там, не тогда, родилась не тем. И дальше идет множество объяснений, но вот эта воля к героическому, эта воля к преодолению, это действительно глубинная часть человека, именно героическая часть или прометеическая часть человека. И здесь интересно, что тоже Юнгер пишет, подобно блеску молнии, его пронзает мысль о свободе. Даже самая стихийная необходимость бессильна перед этой мыслью, которая победоносно и торжествующе рождается в нем. То есть Прометей – это дух свободы, который осеняет человека изнутри, именно вопреки тому, что Юнгер так точно говорит, называет стихийной необходимостью. Все и в природе, и в титанизме, и в титанических закономерностях, все в области рока, все в истории, все в человеческой жизни, все в обществе пронизано невероятными механизмами рока. И это и делает, и творит повседневность. Повседневность – это функционирование рока как такового. Повседневность – это рок, который не доставляет никому никаких проблем. Но в человеке есть это прометеическое начало, это затронутость, это мысль о свободе, о невозможной свободе, о свободе, которая невероятна, свобода, которая ничем не обоснована, свобода, которая невозможна, которая просто исключена. И тем не менее, эта мысль порождает человеческое сердце. И в Прометее мы видим то героическое начало, которое пошло за этой мыслью о свободе дальше, чем кто бы то ни было. И здесь объяснение или вот фундаментальная часть трагедии Эсхила, где Прометей, объясняя свое жалкое падение, потому что в ходе всей трагедии его приковывают к скале. Вначале посланцы Зевса, власть и закон приковывают его, Гефесту дают задание приковать его к скале, потом его посещают океаниды, пришедшие вместе с Титаном, его братом, с Титаном Океаном, который говорит, что, может быть, я обходатайствую Зевсу о твоей судьбе. Он говорит: не надо, не вмешивайся, это дела наши между мной и Зевсом. Не влезай, говорит он Океану, будешь в большей безопасности. Это моя война, говорит Прометей. Это я воюю с Зевсом, а не ты. И благодарю за поддержку, но ты здесь ни при чем. Это не про титанов, хочет сказать Прометей. Мое восстание не ваше восстание. Да, я отчасти с ним солидарен. Он даже в одной из речей переживает, что перешел на сторону Зевса, когда он бился с титанами. Но не потому, что он титан, а потому, что он нечто еще. Он нечто еще, он не титан и не бог. Он ровно между. И вот в один момент он, объясняя его, свое положение, когда его приковывают, его пытают, над ним издеваются, и он будет обречен страдать невероятно долго в ужасном положении, и он объясняет это и говорит: «Я пожалел людей». Я пожалел людей, то есть, и как пожалел людей? Я смертным дал забвение смерти. То есть, он вселил в людях веру в свою божественность. То есть, он фактически сказал: люди, вы герои, не успокаивайтесь на том обывательском состоянии, в котором вы находитесь. В вас моя кровь, моя божественная, титаническая, но главное, самое главное, не божественная, не титаническая, моя героическая кровь. Вы мои дети. В вас тоже живет эта воля к свободе. И фактически он жалеет людей, он дает им забвение смерти, он заставляет их считать, что они бессмертны. А это ложь. Он лжет людям. Он говорит, что они свободны и бессмертны, то есть, что они боги. Но люди рабы и люди смертные. Люди полностью механически подлежат всем возможным сетям детерминат, и они конечны. Прометей говорит: нет, это не так. И люди идут за этой сладкой и ложью. Они начинают мыслить себя бессмертными, они начинают мыслить себя бесконечными, всемогущими и свободными. И это страшный дар. То есть Прометей на самом деле это очень, как и герой, очень сложная фигура. Просто в Прометее все аспекты героического так ярко, так интенсивно представлены, что если мы разберем эту трагедию досконально, если мы прочитаем и каждый отрывок в разных возможных переводах, еще заглядывая в греческий кое-где или в комментарии разных исследователей, мы проштудируем эту трагедию, мы поймем, что, о чем театр. Потому что театр о герое, а Прометей – это, пожалуй, самый яркий герой античного театра. Он и есть герой. Он герой в полном смысле слова. Это та структура Прометея, в которой сосредотачиваются основные темы онтологии и такой, можно сказать, мета-антропологии или гипер-антропологии театра. Потому что одно дело говорить о человеке в театре, но он, человек в театре присутствует через героя, как некоторое продолжение героя, как хор, как мы говорили. Но то, что стоит в центре, что вышло из хора, то, что является актером, это не человек. Вот этот шаг из хора, который сделал актер Феспия, говорят, что он сам и вышел из этого хора, одна из версий древних греков, так считалось, что он сделал этот шаг, он вышел из хора. И, вероятно, этот шаг – это фундаментальная смена регистра бытия. То есть это переход от человека к сверхчеловеку. Это акт волевого, дерзкого утверждения собственной божественности, превращения человека в героя. И дальше это драма, дальше это нарушение законов, и дальше это вызов Богу. И здесь совершенно Да, вот еще очень, очень важный момент. Что еще дает Прометей людям, о чем он говорит в этой трагедии? У нас как-то совсем, по-моему, Апт перевел «Все от меня искусство, знание, мудрость», но я был поражен. «Все от меня искусство, знание, мудрость». Да, по мифам это согласно, но что-то не очень как-то эсхиловское. И когда я посмотрел, как звучит эта строфа у Эсхила, она звучит так. «Пасай технай бройтосин эк Прометеус». То есть все техническое дано смертным от Прометея. Прометея. Правда, техническое – это техно-греческое, это не наша техника. Техникой называлось искусство, техникой назывались навыки, техникой называлось произведение. В каком-то смысле даже можно сказать, иногда то, что мы называем... То, что мы называем мастерством, вот, и в мысли даже. То есть мысль, такая инженерная мысль. Мысль, но только инженерная, направленная к практическому воплощению. Вот что такое техно по-гречески. Но это не избавляет нас от того, что речь идет о технике. Теперь смотрите, Прометей здесь одно, он дал... Да, нам пытаются показать, что слово техно... у греков значило и искусство, и отчасти знания, но едва ли философскую мудрость, а именно житейскую мудрость такую. Некоторая фронесис Аристотеля, а не фронесис Платона. Но на самом деле здесь речь идет все же о техне, потому что пасай технай бро тойсин эк Прометеус. И все. Вот что говорит Эсхил. Он говорит, что у смертных вся техника от Прометея. Это очень совпадает с платоновским мифом о Прометее из диалога «Протагор», где он говорит, что Эпиметей забыл наделить людей качествами, необходимыми для выживания. То есть человек – это существо техническое. Он выживает благодаря хитрости, благодаря чему-то, что не находится в его природе. У него слишком маленькие зубы, слишком короткие руки, маленькие ножки. Он рождается вообще каким-то поросенком, неспособным сам с собой сладить. И все остальное для того, чтобы ходить хотя бы и защищаться от диких зверей, все это подтягивается искусственным образом, через техники. Потому что мать учит техники языка, техники улыбки, техники погремушки. Там отец учит техники такого жесткого голоса, уверенности, воли. А дальше общество, а дальше все постепенно, все эти практики. Все это дар Прометея. Потому что человек как таковой рождается обделенным. И только благодаря техническим навыкам и освоением техническими искусствами и возможностями человек становится дееспособным и способен жить. Соответственно, поэтому Прометей теснейшим образом связан с людьми, понятыми как... в каком-то смысле техническими существами. Существами, которым ничего не дано само по себе, но которым все предстоит освоить, всему предстоит научиться. В этом смысле он, Прометей, восполняет естественный недостаток людей. И в этом есть, смотрите, какая-то система в разных мифах, связанных с Прометеем. Во-первых, он творит людей безжизненными. Его брат творит вообще недееспособными, просто они живые, но себя поставить не могут и оказываются внизу всей иерархии существ. Таких создает Эпиметей. Чтобы исправить положение Прометей искусственным образом, техно, снова, искусственным. Смотрите, слово «искусственный» и «искусство», насколько они связаны. Это очень греческая связь. Искусство и искусственность. Искусственный интеллект, искусство. Это вещи, связанные с тем же самым развитием греческого понимания техно. Так вот, огонь – это техно. Огонь, который дает Прометей людям, это техно. А вот боги дают не техно. Боги в другой версии мифа, они дают бабочку души. Вот здесь никакой работы для того, чтобы оживить эти прометеевские создания телесные боги не предпринимают. Именно то, что это легкая бабочка, то, что Афина с ладони ее сдувает, это очень важный момент. Боги все делают легко. Прометей мучается над своими созданиями, он сражается за них, поскольку они и есть он сам. человечества, это некоторый остаток героического. То есть некогда человечество было прометеическим в полном смысле слова. Это были предки современного человечества, еще раздираемые пафосом, еще стоящие между небом и землей. И потом уже их и потомки этих героев, они же превратились в людей более-менее свыкшихся со своей сроком, со своей судьбой. Они могли почитать богов, они или забывать это делать, пока им боги не напоминали о себе. Но в любом случае они представляли собой некое самодостаточное явление, люди. А вот Прометей, он вдыхал в людей что-то большее, вот эту жажду свободы, и поэтому он их жалел, поэтому он наделял их высшими горизонтами. Но, обратите внимание, он это делал не как бог, он это делал как герой, то есть как существо, раздираемое противоречиями. Прометей не спаситель человечества. Вернее так, он может быть спасителем человечества, а скорее спасателем человечества, нежели спасителем. Но он может быть и соблазнителем человечества, он может быть проклятием человечества. Потому что героическое двойственно всегда. Оно, с одной стороны, божественно, но эта божественность не полна, она неравновесна, если угодно. И она в любом случае проходит и несет с собой страдания. Безусловно, именно Прометей научил людей не только выживать, но и страдать. Именно страдать. Страдать и за счет несопоставимости своих абсолютных амбиций свободы и бессмертия, божественных амбиций и жалкого состояния телесного двуногого существа, подчиненного всем типам механических закономерностей, всем типам рока. И одновременно в Прометее у Эсхила мы видим невероятное для греков, невероятное для культуры, для искусства, для античности, невероятный для средневековья, невероятный даже для современности и постсовременности накал богоборчества. Вот если мы внимательно осознаем, что Эсхил был благочестивым греком, исповедовал греческую религию, творил он в эпоху, когда оскорбление богов считалось просто гражданским политическим преступлением, за это можно было очень жестоко пострадать, даже за намек на какое-то неблагочестивое отношение к богам. Вот Анаксагора изгнали за то, что он говорил о том, что солнце – это горящий шар, а на самом деле они бог, Гелиос. Это было богохульство, уже одно это было богохульство. И вдруг мы читаем у Эсхила вот слова, которые, наверное, просто представить себе невозможно. Например, вот что поет хор. «Горько плачу я о муках твоих, Прометей, видишь, из глаз моих, полных нежностью, слезы на щеки льются струею обильной. Правят вселенной Бог самовластный, Бог беспощадный к древним богам». То есть это проклятие Зевсу. Древними богами названы Титаны, в этом смысле тоже Прометей. И муки, которые наносит Зевс. Но это чистое богохульство. Бог самовластный, Бог беспощадный к древним богам. То есть Бог-убийца, Бог жестокости. И это хор еще только начинает. А вот что говорит сам Прометей. «Пусть ныне Зевс надменен, он смирится и вступит в брак, что с высоты небес его могучего не зринет в бездну». Вы представляете, какая угроза Богу? Ты вступишь в брак, и поскольку Прометей знает будущее, он говорит: ты за счет этого брака будешь низринут в бездну. Он угрожает. Это фундаментальный момент. Обратите внимание, Здесь речь идет о будущем времени. Но боги не знают будущего времени. Боги – это вечность. Греки понимали богов как вечное бытие. Не просто очень долгое, а лежащее по ту сторону времени. Вечность в том смысле, как находящееся одновременно в настоящем, в будущем и в прошлом. И как Зевс может не знать чего-то, что знает Прометей? Прометей привносит совершенно другую картину времени. Времени, где будущее есть, где вечности нет. Вот эта идея, что и вступит в брак в будущее время, и что с высоты небес его могучего не зринет с бездну, это пророчество Прометея о будущем взрывает вечность. Это некий подрыв под божественным началом. Оказывается, время, а не вечность, правит всем. Оказывается, власть богов временно приходящая, и она когда-то закончится. И вот смотрите, дальше начинается просто апокалипсис Эсхила. «В тот страшный день исполнится над ним отцовское проклятие, что на сына обрушил Кронос, падая с небес. Но указать от этих бед спасения из всех богов могу лишь я один. Я знаю тайну». Вот именно эта тайна, которую знает Прометей, он так и не раскрыл. Ни в этой пьесе Эсхила, ни, возможно, вообще. Потому что это тайна будущего. Это тайна о том, что будет после. То, что придет, когда исполнится проклятие Титана Кроноса. Соответственно, вот эта идея, что боги, и в том числе вечные новые боги, которые пришли на место титанов. Титаны воплощают в себе становление, боги воплощают в себе бытие. И вот появляется из сферы становления титан Прометей, который говорит: «Я знаю еще что-то, кроме бытия и становления. Я знаю что-то еще между, кроме бесконечного циркулирования стихий и вечного центра. Я знаю что-то еще, я знаю время, я знаю будущее». И он предвещает падение богов. Он говорит: пусть же Зевс на троне пока сидит, пока. Вот это пока для грека – это высшая форма богохульства. Но невозможно себе представить себе, пока сидит. Как пока? Он сидит всегда. Зевс на то и Зевс, Олимп на то и Олимп, что он неизменен, неподвижен, он был, есть и будет. Это не какое-то временное событие. А Олимп, боги, они бессмертны, бесстрастны и вечны в полном смысле слова. И вдруг появляется кто-то, не бог, не титан, не человек, герой, который говорит: пока сидит, доверившись громам и молнию в своей руке сжимая. И дальше, совершенно немыслимое: он со стыдом падет, и уж ничто не защитит его. Это просто конец Олимпа, это триумф, реванш титанов. Но кто победит Зевса? Смотрите, когда титаны подняли войну против Зевса, Прометей перешел на сторону Зевса. Так кто же? Этот, кто же его победит? Кто же сбросит Зевса с престола, если не титаны? А именно титаны уже было, они пробовали. Вначале пробовали титаны, потом пробовали гиганты. Но все эти титанические сущности ограничены. Они не могут убить вечность. Они стихии становления. И вечность всегда побеждает. И кто же? Да, и вот это кто? Он описывает его так. Боец восстанет. Неведомый, гигант непобедимый. Он обретет огонь сильней огня Краниона, и гром сильнее грома небесного, которым раздробит грозу морей трезубец Посейдона. И бог богов, привыкший к самовластию, тогда поймет, что значит быть рабом. Это уже ярче, более напряженное богохульного проклятия представить себе невозможно. Вообще, читая эти строки, непонятно, как Эсхил мог дожить до того момента, пока орел выронил черепаху, и его лысый череп ее выпустил, как говорит история его жизни. Как он мог дожить до этого момента, почему его не казнили, не дали ему цикуту, как Сократу, почему его не изгнали, Почему его только, укоряли в том, что он открыл тайны мистерии, когда он вкладывает своему герою такие слова. Для грека немыслимы, для благочестивого, богобоязненного грека, эти слова немыслимы. Я думаю, что эти слова, они звучат даже сегодня совершенно, невероятно. Потому что поставьте на место Зевса любое из того, что нам кажется священным. Там новый мировой порядок, прогресс, государство, власть там, капитализма или политические институты. И вдруг кто-то встает и говорит во весь голос, несмотря на то, что он побежден, именно побежден, но не сломлен, кричит: «Вы все рухнете, вы никто, вы пойдете, и я знаю, от чьих рук вы пойдете, но не скажу». И вот это невероятное, сами слова эти как огонь, это, эти слова, эти мысли, эти формулы, эти проклятия, они жгут, как огонь, и они сами по себе действенны. То есть вот, читать их, произносить их вслух, думать о них, вот, следовать за ними, да еще в том контексте того топоса, топоса пафоса, того страстного или страдательного топоса, где находится герой, как центр театра, где находится Прометей, это уже само по себе чрезвычайно, рискованно. И здесь мы сталкиваемся с очень тревожной и опасной стороной героического. Но героическое такое. Героическое – это то, что бросает вызов. Причем оно бросает двойной вызов. Героическое бросает вызов людям. Потому что герой говорит: «Вы думаете, что я такой же, как вы?» Обращаясь к людям. «Нет, вы для меня обезьяны. Вы просто для меня обезьяны. Я смотрю на вас и думаю, неужели я похож на этих страшных, монстров?» Как вот римляне, у римлян была такая поговорка: «Simia quem similis turpissima bestia nobis». Обезьяна, как же эта отвратительная тварь на нас похожа. Quem similis. Simia quem similis. Игра слов. Обезьяна, как же она похожа на нас. Также, кстати, Ницше говорил, что такое человек для сверхчеловека, что такое обезьяна для человека. Это стыд и жалкое уродство. Что такое человек для сверхчеловека? Это стыд и жалкое уродство. Поэтому герой бросает вызов людям. Он сам человек, он же человек, но он говорит: «Нет, я гораздо больше, чем вы, я разрываю с вами связи, я настолько больше, чем вы, насколько я меньше, чем Бог». И одновременно он бросает вызов Богу, потому что он не понимает, как же так, он настолько превосходит людей, а Бог третирует, или боги третируют его как последнего раба. Он свободен, а боги делают его рабом. Ладно, люди, которые рабы, и они носятся прекрасно с этими, роковыми, цепями двигаются, но он-то не таков, он скованный сверхчеловек, и поэтому он стремится разорвать эти цепи, он стремится, и он, не согласен с решением богов о том, что его надо осадить, остановить. В этом отношении в героизме есть нечто, что титаническое, есть нечто чрезмерное, есть нечто опасное, потому что в своем буйстве, под воздействием бурления крови богов, герой может сделать что-то непозволительное, что боги ему не позволяют, что богам позволено, а героям нет. И вот герой забывается. И в одном случае, как в случае Геракла, это приводит к тому, что называется апофеоз. Апофеоз – это становление богом. Апофеоз, апона, феоз, сеофис – это обожение. Апофеоз – это когда герой становится богом. И Геракл, пройдя все испытания, труднейшие испытания, испытания безумием, испытания рабством, испытания переодеванием в жалкое платье, испытанием убийством своих собственных детей, когда богиня Лиса, богиня безумия, насланная Герой, о чем мы будем еще говорить на него, в него вселяется, и он, не думая, чтобы сражаться с врагами, убивает самых близких людей. Вот он, пройдя все это, пройдя преступления, муки, невероятные муки, он все-таки вот в Геракле, божественное начало, пройдя все страсти, все возможные страсти героя, все парадоксы, все преступления, все уклонения. Кстати, Геракл считается, что Геракл освобождает Прометея. И пройдя все это, будучи солидарным и с Прометеем, с богоборцем Прометеем, Геракл в конечном итоге восходит на жертвенный костер и поднимается на Олимп. И его дух, он становится богом среди богов. И это, но это героический путь апофеоза, путь обожения, он очень труден, и он никогда не является прямым, и он полностью погружен в страсть, вот это тоже важно, в боль, в страсть, в мучение. Путь героя проблематичен дальше до невозможности, дальше просто трудно себе представить что-то более проблематичного. То есть любое действие героя всегда находится между двумя безднами. Если между бездной божественного и бездной титанического, он растянут между этими двумя безднами, он идет как по канату, и стоит ему чуть-чуть увлечься одним или другим, он упадет, потому что надо пройти этот путь именно как герой, не претендуя ни на то, ни на другое, не впадая в свою титаническую или телесную, низменную природу, не возомнив себя раньше времени уже свершившимся богом. Поэтому герой, мы и говорим, что это сверхчеловек для людей и недобог для богов. Соответственно, вот эти проклятия Прометея, его прямой вызов, брошенный богам, это темная сторона героического, но она присутствует во всех героях. Поэтому борьба с роком тоже делает так, что рок, как некоторое божественное предоставление, вселяется в самого героя. И он уже выступает как носитель рока, а не только как его противник. Потому что обе природы, роковая и свободная, смертная и бессмертная, вечная, божественная и титаническое, находящееся в становлении, рождающее и умирающее, они перемешаны между собой так плотно, что именно это и создает главное напряжение героя и, соответственно, главный смысл театра. Немного забегая вперед, можно сказать, вот как вы думаете, как в христианскую эпоху, а ведь Эсхила продолжали читать в Византии, и он поэтому и сохранился, что его византийские христиане еще тысячу лет и там больше читали, и поэтому и трагедия сохранилась. Вот как вы думаете, каково было отношение к Прометею у христиан? Это непростой вопрос, я предлагаю. Да, Павел? Мне кажется, это был какой-то аналог Люцифера. Отчасти. Вот смотрите, вот сейчас мы подходим к очень важной теме. С одной стороны, конечно, сатанинская и люциферическая трактовка наиболее очевидная, потому что некоторое существо, прикованное как дьявол в христианском апокалипсисе к скале, мечет проклятие небесному отцу и говорит, что ты падешь. Конечно, это напоминает, вы правы совершенно, восстание Люцифера. И одновременно его воспринимали иногда как прообраз Христа, как прообраз того, кто страдает за людей, кто бросает вызов отчужденным богам языческого мира, как спаситель, пострадавший за человечество, а само его приковывание к скале, как провозвестие или прообраз распятия. Представляете, какая двусмысленность? Вот почему очень важно это? Что я хочу подчеркнуть? Что герой двусмысленен. И не надо стараться, не бывает вообще, строго говоря, в трагедии не бывает хороших и плохих героев. Если даже боги кого-то оправдывают, Ареста, например, или проклинают Клитемнестру, это не значит, что на этом все и заканчивается. Трагедия и театр – это вообще не о том, это не какие-то моралистические истории. Это о самой сути бытия, о бытия богов, бытия людей, о жизни, смерти, о свободе, о роке. Театр – это самое… Это пересечение тех фундаментальных линий, которые не находят банального объяснения. Поэтому чем больше мы пытаемся, чтобы у нас концы с концами в театре сошлись, тем больше мы разрушаем его внутреннюю природу. Природа в театрах героическая. Она ставит вопросы, она не дает ответа на эти вопросы. Но сама постановка этих вопросов, само вовлечение людей в нечто большее, более чем человеческое, фундаментальное, уже есть ответ в каком-то смысле. Вот мы, театр, не героическое начало не есть образец для подражания. Потому что нельзя сказать «будь героем», но это значит «страдай», это значит балансируй между любовью к Богу и восстанием на Бога, между проклятием и благословением. Пожелать вот это можно. И в принципе, в каком-то смысле, трагический человек, как вот говорит Ницше, или вот человек, которым мы иногда себя считаем в момент вдохновения, например, это и есть героическое, это полюс притяжения. Да, нас как магнитом героическое притягивает. Но мы должны понимать, что притягивать мы не можем сказать, иди в этом направлении, это будет безответственно. Потому что это настолько страшный путь, это настолько непредсказуемый путь, это настолько путь с неопределенным исходом, что посоветовать его вот так вот просто, как бы морально, что давайте все будем героями, это безответственно. Героями должны быть те, кто не могут не быть героями. Вот те пусть будут, и вот с этим уже там, мы начинаем каким-то образом взаимодействовать. Но тот, кто может и не быть героем, может и лучше так, это безопаснее во всяком случае. Потому что в героизме есть это действительно настоящий разрыв. И поэтому театр, он глубоко сопряжен с несчастьем, с несчастным сознанием. В театр он не успокаивает, он не объясняет, не рассказывает, не раскладывает по полочкам. Он скорее смущает, он скорее вовлекает в некий вихрь, в вихрь с неопределенным исходом. Вот его задача. Задача не объяснить, не расставить акценты, не сказать, что хорошо, что это плохо. Для этого другие существуют институты. Театр – это не про это. Театр возвращает нас к стихии полубожественного, о чем мы и говорим, героического, со всей парадоксальностью, со всей напряженностью, со всей противоречивостью этого комплекса. И, соответственно, вот фигура Прометея это идеально показывает. На самом деле, до сих пор люди не знают, вот сам Эсхил, он его оправдывает или проклинает. Хор на его стороне, потому что хор то склоняется в жалости к Прометею, то наоборот переходит к тому, что ну ты уж слишком, то есть он говорит поосторожнее, хор. То есть хор сам не знает, как относиться к Прометею, и Океан не знает, и несчастная Ио, еще одна жертва любви богов, которая приходит к нему в трагедии Эсхила и тоже спрашивает, за что меня так? За что меня Зевс так покарал, возлюбив меня, я стал объектом гнева богини Геры, за мной гонится многоочитый Аргус и жалит овод, и я бегу неизвестно куда, меня превратили в полуженщину, в полукорову, и мучимую этим оводом, как божество, мое превращение – это божество, мои пытки – это божество, это все божество, за что мне это? А Прометей приблизительно говорит, ну вот видишь, боги, они вот такие, вот с богами, вот я поймешь мое восстание. То есть всякий, кто прикасается к этой сфере героического, он попадает в сферу колоссального напряженного страдания, разрыва и несчастья. И театр об этом. Театр об этом, театр не о разрыве, театр о героическом бытии. И, с одной стороны, это невероятное возвышение для человека, потому что это тот высший горизонт, который человек может достичь в каком-то смысле опытным путем. Вот люди часто могут принять, ну, иногда принять богов, когда они далеки. Когда они далеки, там сами по себе, или бог, он далекий, он там на небе, а мы здесь мы как бы сами по себе. Но именно герой делает присутствие божества нестерпимым, делает его опытом. Вот это опыт божества, непрекращающийся, постоянно мучащий нас изнутри опыт божественного присутствия. Это вещь, которая, это невыносимое состояние. И это состояние театр призван поставить в центре внимания. Даже если он на месте героя ставит самого Бога, это будет страдающий Бог, или противоречивый Бог, титана, как Прометея, человека, или, собственно, героя. То есть, кого бы мы ни поставили на место героя, это всегда будет существо, терзаемое божественным началом, терзаемое стремлением к преодолению своих собственных границ, выход за все границы и тем, чье сердце озарено лучом или молнией свободы, о чем говорит Исхил. Ну и заканчивая сегодняшнюю беседу о Прометее и Исхиле, я хочу прочитать последние слова, даже не столько, может быть, что-то объясняющие, сколько просто ставящие такую черту в этой трагедии, в нашем рассказе. Вот как кончается трагедия Эсхила «Прометей прикованный». Прометей говорит: «Исполняется слово Зевса, земля подо мной трепещет, загудело раскатами эхо громов, пламя молний сверкает, закружилась вихрями черная пыль. Налетели и сшиблись все противные ветры, смешались в борьбе волны, море и воздух. Узнаю тебя, Зевс, чтоб меня ужаснуть, ты воздвиг эту бурю. О земля, моя мать, о небесный эфир, свет единый, всеобщий, посмотрите, какие страдания терплю я от Бога». Невинный. Последняя фраза. Невинный. И дальше написано: скала вместе с Прометеем обрушивается в бездну. Скала вместе с Прометеем обрушивается в бездну. Титан – это судьба Титана. Взлететь, чтобы упасть. Подняться, чтобы не зринуться. И в этих строках, если их прожить, в этом в некоторая глубина отчаяния героического. То есть, сострадая, и грек вот смотрел это, проживал это, и видел, как Прометей падает в бездну. Что чувствовал грек? Ведь это речь шла о нем самом, причем о самом высшем в нем. То есть, если героическое имеет такой финал, героическое как высшее, то что же говорить о убогости нашего бытия, если герой падает, спасший людей, пожертвовавший собой ради людей, если его такой конец, и все, на этом все заканчивается, то что же тогда говорить о нас? И вот то состояние, в котором грек пребывал после этой пьесы Эсхила, его представить себе невозможно. То есть это сопоставимо, наверное, с какой-то с невероятным потрясением. С потрясением, возможно, более острым, чем религиозный опыт. С потрясением самих основ человеческого бытия. Потому что вместе с Прометеем, вот с этой скалой, рушится все. Самые высшие надежды. Вот этот луч свободы уходит под землю, оставляя лишь надежду. Оставляя лишь надежду, что он зажжется вновь и появится тот загадочный персонаж, который так и не раскрыт, о котором мы ничего не знаем, о котором пророчествовал Прометей, что он придет. Он придет, боец восстанет, как говорил Эсхил, неведомый, гигант непобедимый, какой-то неведомый боец. Возможно, миссия Прометея, это уже тоже толкование, передастся людям, что среди людей возникнет тот, кто низвергнет порядок, божественный порядок Зевса. А вот христиане многие считали, что это пророчество о Христе. Тот, кто свергнет власть старых языческих богов и откроет путь богочеловечеству. То есть, на самом деле, эта трагедия имеет множество толкований и не имеет ни одного. Самое правильное было бы двигаться по этой трагедии снова и снова и снова в разных версиях, в разных переводах, проживая и продумывая каждый ее сюжет, стараясь, может быть, воспроизвести ее фрагменты и просто учиться читать такие вот именно настоящие фундаментальные исконные тексты театральные, потому что, возможно, исправляя, я даже думаю, что вот мне много раз хотелось исправить и не только приблизить русский текст перевода там Апта, Мережковский, по-моему, переводил Прометей, к современному языку. Это тоже можно, но одновременно сверить с греческим или посмотреть какие-то еще переводы на другие языки. В любом случае, читать надо открыто. Это текст, который обращен к нам, он обращен к людям театра. Я все больше и больше думаю, что люди театра – это какие-то особые люди. Вот есть как гномы, нимфы, русалки, там, обыватели, а есть люди театра, которые, в принципе, тоже такая промежуточная раса какая-то, там, особая раса полуобычных, полунеобычных людей, потому что все-таки люди театра хотя бы частично, но верят в то, что они делают. Так вот, Эсхил – это ключ, и поэтому читать, корректировать его, я бы сказал, какие-то формулы, чтобы они стали живее, для вас живее. То есть не просто кого, чтобы поразить, а чтобы вы сами поняли, когда вы берете высокопарную какую-то устаревшую формулу, она на вас не действует, она стерильна. Ну, перепишите это по смыслу, смысл-то понятен. Найдите русский эквивалент или найдите какой-нибудь там английский, французский эквивалент. Вот очень важно сделать эту пьесу живой, потому что ничего более живого представить себе невозможно. Стоит еще окрестные мифы почитать или еще раз повторить. Но вот здесь как раз, если двигаться внутрь к Прометею и Эсхилу, мы и постигаем суть античной драмы. То есть мы еще раз прочитаем мифологию, мы еще раз прочитаем интерпретации этой пьесы, одно, другое. Я не хочу сказать, что нету, не существует правильной интерпретации. Нету, правильной точно не существует. Любая интерпретация Эсхила неправильная, но это не значит, что не надо их с ними знакомиться. Они могут открыть одни и другие вопросы, стороны. И тем не менее, эта трагедия остается квинтэссенцией античного театра. Поэтому я думаю, что самое главное – не спешить уходить от Эсхила. Не спешить быстрее, давайте к Софоклу, давайте теперь уже к Еврипиду, да и это уже надо быстро-быстро, скорее театр Возрождения, да и это тоже уже устарело, и там классический театр, вот уже современный. Давайте, когда мы о современном будем говорить? Никогда. Мы до современного никогда не дойдем, если мы не войдем в театр, потому что Эсхил – это вход. И вот там внутри есть дальнейшие измерения. Вошли с Эсхилом – прекрасно. Получилось оказаться внутри этого философского, театрального человечества. Прекрасно. Мы внутри трагедии, нам многие вещи станут понятными. Не удастся, мы будем ходить вокруг театра. Мы будем просто смотреть на объявление со стороны. Театр находится, располагается внутри Эсхила. То есть, как вот вы входите в МХАТ, вы прошли билетеров или охрану, и вы внутри. А вот, но вы еще не в театре. Вы еще вне театра, вы еще не прошли другую охрану других билетеров, которые связаны с чтением Эсхила. И в первую очередь ключом для этого, я считаю, оптимально выступает его великая трагедия «Прометей прикованный». Вот это вход, пройдя, это узкий вход, но вход, пройдя в него, дальше вы окажетесь внутри театра, и дальше уже какие-то вещи будут приобретать новый дополнительный смысл. Фактически это первый аккорд историала театра, то, чем мы занимаемся в этом семестре. Это первый аккорд историала. Надо определиться, что же будет главным действующим лицом этого историала, то есть как такового театра. Какова его матрица, что в нем постоянная часть. Что-то будет меняться, но что-то будет неизменным. Неизменным является герой. И ярче всего сущность героического в античном театре представлена в трагедии Прометей.